Гуру. Майтрея на землю несет мир согласованности. Майтрея идет, чтобы установить мир на земле. Майтрея управит стихиями, но надо владыку принять, ибо только через сердца человеческие его свет, быть может, воспринят и передан в мир для распространения в нем. Можно или принять, или отвергнуть. Принятие будет означать жизнь и созидание, непринятие, разрушение и смерть. Владыка идет.